сейчас. 2 января 2019 года. Хитер. Тело. Я, не отрываясь, смотрела на Дага. Нет, нет, это неправильно. Только не здесь. Это мое убежище, мое спасение. Не могу представить, что придется иметь с этим дело. Не могу, просто не могу. Усилием воли я прервала поток панических мыслей. Можешь, Хитер, потому что выбора-то у тебя попросту нет. Разумеется, я знала, что это возможно. С большой долей вероятности. Хотя бы учитывая время, прошедшее с момента исчезновения, больше 24 часов, и погодные условия. Даже для того, кто знает местность и имеет навыки выживания, это было бы испытанием, а пропавший человек, насколько я знаю, не из таких. Чем больше прошло времени, тем меньше надежды. Как только стало известно об исчезновении, я позвонила в горную службу спасения. И ответ был не совсем таким, как я ожидала. «Сейчас, — сказала оператор, — мы вряд ли сможем до вас добраться. Но должен же быть какой-то способ. Слишком сложные метеоусловия. При таком снегопаде мы не в силах что-либо сделать. Очень редкое явление. Видимость настолько плохая, что мы даже не можем послать вертолет. То есть нам тут разбираться самим?» Произнеся эти слова, я осознала их смысл. Помощи не будет. У меня все сжалось внутри. Последовала долгая пауза. Я почти слышала, как оператор обдумывает слова для ответа. «Лишь до тех пор, пока снегопад не утихнет», — наконец прозвучал голос. «Как только видимость улучшится, мы попытаемся добраться до вас». «Мне нужно, чтобы вы не просто попытались», — ответила я. «Я понимаю, мэм, и мы приедем при первой возможности. Есть и другие люди в такой же ситуации. У нас целая команда альпинистов застряла на Бен-Невисе и еще в Форт-Уильяме. Мэм, если вы попробуете точнее все описать, спасателям будет легче сориентироваться». «Последний раз гостя видели в охотничьем доме», — сказала я. «Вчера примерно в 4 утра». «У вас большая территория?» «Усадьбы?» Я попыталась припомнить цифры, которые заучивала в первые недели работы здесь. «Чуть больше 50 000 акров». В трубке послышался вздох. Потом опять долгая пауза. Такая долгая, что я подумала, не оборвалась ли линия, не отрезал ли снег эту последнюю ниточку связи с внешним миром. «Понятно», — все же сказала она. 50 000 акров. Кто-нибудь прибудет, как только сможет. Но на этот раз неуверенности в ее голосе прибавилось. Я почти слышала вопрос, как будто его произнесли вслух. «Даже если мы доберемся до вас, как мы найдем кого-то на такой территории?» За последние сутки мы забрались в поисках настолько далеко, насколько удалось дойти. При непрекращающемся снегопаде это было совсем непросто. Я здесь только год, и пока ничего подобного не видела. Должно быть, это одно из немногих мест в Британии, за исключением нескольких малонаселенных островов, куда из-за плохих метеоусловий службы спасения не способны попасть. Мы всегда предупреждаем гостей, что они не смогут уехать, если погодные условия окажутся неблагоприятны. Они обязаны подписать отказ от претензий, и все-таки тяжело осознавать, что путь сюда закрыт. И отсюда тоже. А между тем, мы сейчас именно в такой ситуации, все завалено снегом. Машина не пройдет, даже с зимней резиной или цепями, поэтому искать мы пошли пешком. Только я и Даг. Я абсолютно вымотана физически и морально. Не было даже Иэна, который почти ежедневно приходит выполнить какие-то работы. На Новый год он уехал к родным. Женщина из службы спасения хотя бы дала отдельный совет, в первую очередь обойти места, которые можно использовать как убежище. Мы с Дагом проверили каждое вероятное укрытие в поместье. Холод обжигал лицо, снег мешал движениям, и под конец я от усталости шаталась точно пьяная. Я с трудом дотащилась до станции, на это ушло добрых 3 часа, чтобы узнать там. Кажется, один из гостей что-то говорил про поезд до Лондона. «У нас постоялец пропал», — сообщила я начальнику станции Алико, здоровенному амбалу с мрачной из-за слишком низких бровей физиономией. Мы сейчас обыскиваем поместье. Мог кто-нибудь уехать поездом? Знаю, вопрос глупый, но спросить нужно было. Он рассмеялся мне в лицо. Поездом? Отсюда? Вы в своем уме, дорогуша? Даже если бы не метель, в Новый год поезда не ходят. Может, вы что-то видели? Никого я не видел. Кроме толпы приехавших 2 дня назад. Нет. Сразу бы заметил, если бы тут кто чужой ошивался. «Ладно», — сказала я. «Можно мне тут осмотреться?» Он саркастически раскинул руки. «Чувствуйте себя как дома». Искать особенно было негде. Комната ожидания, единственный шкаф, на поверку оказавшийся туалетом, и касса, которую мне удалось осмотреть через окно. Маленькая, заваленная бумагами каморка, из которой через щель для продажи билетов шел сладковатый запах чего-то подгоревшего. На краю стола красовались 3 расплющенные банки из-под содовой. Однажды я видела, как Иэн с Аликом здесь курили. Иэн часто ездит на поезде за продуктами, они наверняка скорешились хотя бы из необходимости. Рядом с офисом какая-то дверь. Открыв ее, я обнаружила лестницу. «Там наверху моя квартира, моя частная резиденция», — сказал Алик, издевательски выделив последнее слово. «Я не думаю», — начала была я. «Две комнаты», — перебил он, — «и уборная. Я бы знал, если бы кто-то там прятался». Его голос зазвучал громче. Он встал между мной и дверным проемом, слишком близко. Я ощутила запах застарелого пота. «Да», — ответила я, желая поскорее убраться. «Конечно». Прежде чем отправиться в долгий обратный путь к охотничьему дому, я обернулась. Алик смотрел мне вслед. За долгие часы поисков мы с Дагом ничего не нашли. Ни следов, ни клочков одежды, ничего. Попадались лишь заметаемые снегом отпечатки копыт оленей. Похоже, никто здесь не ходил с тех пор, как начался снегопад. В одном месте усадьбы есть камера. У ворот, где начинается длинная подъездная дорожка, выводящая на шоссе. Босс установил камеру, чтобы отпугивать и ловить браконьеров. К сожалению, иногда бывают перебои с питанием. Но все это время запись велась исправно. С вечера накануне, предновогоднего, до вчерашнего, 1 января, когда поднялась тревога. Я быстро просмотрела мутноватые кадры. Если бы гость каким-то образом смог уехать на такси или ушел пешком, я бы это увидела. Ничего похожего. На видео валил и валил снег. Дорожка быстро исчезала под белым покровом. Было очевидно, что, скорее всего, мы обнаружим труп. Но как же тяжело сменить это подозрение на убежденность. Даг провел рукой по волосам. Мокрые от снега пряди упали на глаза. Я заметила, что его пальцы, рука, все его тело дрожат. Странно видеть мужчину, подобного Дагу, с телом, как у регбиста, в таком состоянии. Он ведь морской пехотинец и наверняка насмотрелся на смерть, как и я, на прежней работе. И я знаю, что ужас от увиденного навсегда остается с тобой, особенно если труп обнаружил ты. «Думаю, вам тоже стоит взглянуть», — сказал он, — «на тело». «А это необходимо?» «Не хочу, чтобы это было необходимо. Не хочу смотреть. Я и приехала сюда, чтобы сбежать от смерти». «Разве не стоит просто подождать, пока приедет полиция?» «Нет», — ответил Даг. «Они же все равно не смогут. А вам нужно увидеть это сейчас». «Почему?» Я услышала, как жалобно и брезгливо прозвучал мой голос. «Потому что...» Он провел рукой по лицу. Уголки глаз оттянулись вниз, придав ему сходство со зловещей маской. «Все дело в теле. В том, как оно выглядит. Вряд ли это несчастный случай». Я почувствовала, как по спине пробежал озноб. Вот только погода тут была ни при чем. Мы вышли на улицу. Снег валил так густо, что разглядеть хоть что-то можно было лишь на расстоянии не больше нескольких футов, даже озеро почти не видно. Я надела то, что здесь фактически является моей уличной формой. Дутый пуховик в стиле мишленовского человечка, горные ботинки, красную шапку. Я с трудом тащилась за Дагом, стараясь не отставать, что не так-то просто, потому что росту в нем за 6 футов, а во мне чуть больше 5. Я споткнулась и упала. Даг протянул большую руку в перчатке и поставил меня на ноги, легко, словно ребенка. Даже сквозь рукав я ощутила стальную силу его пальцев. Я думала о гостях, запертых в своих домиках. Бездействие и ожидание должны быть ужасны. Нам пришлось запретить им участвовать в поисках, иначе есть риск получить второго пропавшего. В такую погоду никому нельзя выходить. Оказавшись в подобных условиях, неподготовленный человек может погибнуть. Опасно для жизни, как говорится в памятке. Для большинства гостей это место все равно, что другая планета. Их жизнь словно окружена защитными чарами. Они чувствуют себя неприкосновенными и так привыкли к этой невидимой оберегающей сети вокруг себя в повседневной жизни. Доступная связь, службы спасения, всевозможные меры по охране труда и здоровья, что им кажется, будто она сопровождает их повсюду. С легкостью подписывают отказ от претензий, потому что не думают об этом. Они не верят в плохое, не ожидают, что с ними может случиться беда. Если бы они задумались и осознали, то, вероятно, не поехали бы сюда. Испугались бы. Когда узнаешь, насколько изолировано это место, то понимаешь, что только псих может тут поселиться. Или человек, который бежит от чего-то. Или тот, кому нечего терять. Как мне. Мы уже шли по левому берегу озера, направляясь к деревьям. Так, я поняла, что перешла на шепот. Здесь и всегда очень тихо, а из-за снега тишина стала еще плотнее. И голос прозвучал громко. Мне казалось, что за нами кто-то наблюдает, подслушивает, укрывшись за стеной из деревьев, растворившись в этой сплошной белой пелене. Почему вы думаете, что это не несчастный случай? «Увидите, когда придем», — ответил Дак. Он даже не обернулся и шаг не сбавил. Бросил через плечо. «Я не думаю, Хитер». «Я знаю».